Радиосеть. Добрый вечер. В студии Даниил и Тимур. Привет. На этой неделе самым обсуждаемым событием в городе стал отчет мэра города Красноярска о своей деятельности за 2014 год на сессии горсовета. Да, действительно, что об этом можно сказать? Ну, первая моя претензия к этому докладу, она имеет такой чисто эстетический характер. Вот как Акбулатов отчитался, в какой форме? То есть он больше часа, ну, можно сказать так, бубнил перед депутатами как бы с листа. А депутаты сидели в своих телефонах, надо сказать, выходили из зала и заходили посреди его выступления. В общем, такое достаточно унылое зрелище. А мы видели, как отчитывается перед россиянами Владимир Путин. В прямом эфире на всю страну, с шутками и прибаутками. Вот неужели такая форма недоступна нашему мэру? Не думаю, что какой-нибудь городской канал отказал бы ему в эфире. Ну, что здесь такого трудного? Сел в студию с красивой ведущей, ответил на ее вопросы. Пусть даже они будут заранее согласованными. Может быть, кто-то ему позвонил из горожан, и он бы ответил на их вопросы. Вот даже Юрий Лужков, он в свое время не гнушался выделять каждую неделю час на эфир на ТВЦ, если... Канал, да, канал ТВЦ московский. Да, то есть тот московский столичный мэр, он отчитывался перед избирателями, а вот Акбулатов, выходит, отчитывался перед депутатами, которые, кстати, и слушали его еще в полухо. К тому же, наверняка, заранее они имели распечатанные экземпляры доклада. Наши коллеги из пресс-службы городского совета после доклада записали их комментарии. Вот предлагаем послушать сначала спикера горсовета Валерия Ревкуца, а затем депутата Геннадия Торгунакова. Все системы жизнеобеспечения населения города Красноярска в прошлом году функционировали. Были некоторые отклонения, локальные аварии, которые создавали неудобства для граждан. Но в целом, если говорить вот так, да, то все системы жизнеобеспечения функционировали, работали нормально, и это не вызывало никаких нареканий у населения. Это главное. Выполнены все социальные обязательства, которые город имеет перед теми людьми, которые получают заработную плату из бюджета. Профинансированы все основные направления по всем целевым программам. Что у нас с переселением? С переселением? Переселение будет продолжаться в соответствии с тем планом, который есть. То жилье, которое признано аварийным, ветхим, значит, в соответствии с теми ресурсами, которые есть у города, мы хотели бы как можно быстрее освободиться от этого наследства, но будем решать эту задачу по мере возможностей, сколько будет денег. Как вообще можете работать в области строительной? Знаете, можно и критиковать, но я думаю, что за прошлый год вы сами можете подтвердить, что город прирос некоторыми объектами, которыми мы можем гордиться. У меня нет сомнения, что сейчас, приступая к реализации программы подготовки к Универсиаде 2019, мы обретем еще уникальные объекты, которыми город Красноярск действительно может гордиться. Мы в этом году должны построить 5 жилых домов. Они будут построены. Это для тех людей, кто должен получить это жилье, как бюджетники, которые работают, и малообеспеченные граждане. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Валерий Александрович, какие еще задачи на 2015 год стоят? Ой, задач этих очень и очень много. Мы в начале года, если вы помните, принимали ровно такие же целевые программы, которые должны реализовать в каждой области жизнеобеспечения населения. Это и работа транспорта, это и создание мест в детских дошкольных учреждениях, это и обеспечение жильем, это благоустройство, это ремонтные дороги, ремонтные работы по нашему дорожному полотну. Вот мы сейчас из зимы выходим, и вы, наверное, уже почувствовали, что мы очень часто едем не по насту, а по разбитым дорогам. Это очень большая программа. Горсовет какие вопросы намерен Ну, горсовет вообще принимает правовые акты, которыми руководствуется администрация города и в которыми в соответствии с принятыми решениями может тратить бюджетные деньги. Я думаю, что мы в этом году в обязательном порядке должны достроить еще один мост в городе Красноярске. Здесь, наверное, нет бюджетных денег, да, но тем не менее есть желание этот объект ввести, так как он крайне необходим населению. Мы будем заниматься теми целевыми программами, строить детские сады, строить жилье, строить транспортную схему, чтобы она была удобна для горожан. Скажу, вот я вчера ходил в театр музыкальной комедии, по окончании постоял на автобусной остановке, да, и скажу откровенно, был удовлетворен тем, что буквально в течение 15 минут, да, там прошло около 15 автобусов по разным маршрутам. Это говорит о том, что несколько улучшилась обстановка. Идеально ее, наверное, назвать нельзя, но она значительно улучшилась в части использования общественного транспорта. Это вызвало огромное доверие, потому что вы заметили, что даже после того, как спикер городского совета предложил закончить вопросы, Александр Шукевич объяснил, что он готов и дальше отвечать. Для себя бы я отметил, ну, наверное, основные пять позиций, которые сегодня можно депутатам изложить своим избирателям. Это прежде всего в том, что в городе на самом деле принят генеральный план города, который позволит развиваться. Это то, что сегодня Александр Шукевич, как главу исполнительной власти, волнует. Тот вопрос, который волнует и матерей нашего города, особенно в период кризиса, куда деть детей. И вопрос по детским садам сегодня решается. И я надеюсь, что к 2016 году очередь будет ликвидирована. Также был затронут вопрос о том, что сегодня очень важно стоит вопрос озеленения города. И в новом генеральном плане предусмотрены новые рекреационные зоны, которые сделают, ну, скажем так, отдых горожан более комфортным. И сохранятся в том числе те острова, которые сегодня существуют. Немаловажный позыв, наверное, был дан депутатам в том плане, что в этом году нам придется пройти огромную работу по нескольким корректировкам бюджета, прежде всего направлены на то, чтобы в период кризиса сохранить те социальные программы, которые сегодня уже есть, и не дать возможности им каким-то образом сократиться. И, конечно же, в преддверии 70-летия Великой Победы очень важно, что сегодня администрация, исполнительная власть занимается этим вопросом. Я считаю, что празднование Дня Победы должно пройти на самом высшем уровне. Спасибо большое. Напомню, это были депутаты городского совета Валерий Ревкутс и Геннадий Тургунаков. Я могу сказать свое мнение, когда я прочитал отчет господина Акбулатова о деятельности в 2014 году, я честно могу сказать, что я вообще не понял, о чем, собственно говоря, занимался наш уважаемый господин мэр. Ради интереса, я открыл отчет о проделанной работе за 2013 год, и я не нашел там никаких фактических отличий. Стоят те же самые проблемы. Стоят вопросы дорог, стоят вопросы детских садов. Красивые слова о том, что город развивается, что город привлекает по инвестициям и так далее, и так далее, и так далее. В моем понимании, любой нормальный отчет содержит какую-то конкретику. Было 20 тысяч мест дефицит. В дошкольных учреждениях стало 15, отремонтировано такое-то количество дорог, улучшилось столько-то там процентов жилого фонда. По сути, все проблемы остались на том же уровне, на котором они были. Какие-то имиджевые моменты, да, естественно, они применяют, они работают. Там проведен день города, казалось бы, там проведен парад самолетов. Но простите меня, пожалуйста, кому нужен парад самолетов со стоимостью несколько десятков миллионов рублей, если в Красноярске полным-полно на центральных улицах ветхого жилья? Извините, зачем эта показуха? Второй момент, который меня поразил, когда я читал отчет госпожи Пензиной о том, как она была на этом совете. Простите меня, пожалуйста, когда происходит отчет, вопросы задаются о проделанной работе за 2014 год, а не о текущем состоянии дел в 2015. Потому что те вопросы, которые задавались в основной своей массе, они касались именно каких-то проблем, и то не самых важных. Ну смотри, все-таки можно было найти конкретику в этом докладе. Например, вот мы слышали о том, что к 2016 году будет полностью ликвидирован дефицит мест в детских садах. Вообще, вот по мнению депутатов и руководители нашего города, с детскими садами у нас, в принципе, все нормально. Вот об этом как раз нам рассказала Наталья Фирюлина, депутат городского совета. Давайте послушаем. сначала. Очень важная тема. Я думаю, что очень серьезное время именно глава посвятил этому. Считаю, что это совершенно правомерно и это совершенно обосновано. У нас достаточно большая очередь в детские сады. Вот важно два момента, на мой взгляд. Первое, это что мы, кроме того, что мы строим детские сады, а в этом году мы собираемся строить 10 детских садов, и надеюсь, что они будут построены, я, во всяком случае, планирую, что будут построены в срок, что предпринимаются еще другие меры для того, чтобы все-таки решить эту проблему. И несмотря на всю спорность вот, покупки этой услуги в частных детских садах, тем не менее, есть намерение продолжить эту практику. Надо разбираться, конечно, контролировать очень многие вещи, нарабатывать хорошую практику, делиться вот, опытом на эту тему. Это очень правильно. Думаю, что очень важно, что мы сегодня очень много внимания уделяем формированию и в школах вот таких групп для того, чтобы можно было за младшими детьми присматривать. При условии, что впереди у нас дефицит школ, дефицит школьных мест. И если сегодня мы идем по пути создания таких общих образовательных объединений детский сад и школа, то есть надежда, что детский сад в какой-то момент времени, если будет демографический спад, выполнит роль младшей школы, что тоже, конечно, очень, наверное, правильно. Кроме того, я думаю, что Красноярск будет искать еще новые формы. И я отношу к этим нормам, конечно, покупку готовых детских садов уже, которые существуют, возможности аренды у бизнеса и просто таких небольших помещений, и целых детских садов. Мне кажется, что это очень перспективное направление. Кроме того, наверное, мы будем думать о том, чтобы организовывать группы семейного пребывания для младших детей, которым еще там, ну, до 4 лет. И еще вот вторая вещь, о которой я хотела бы сказать, о том, что все-таки, и сегодня глава сказал об этом, удается удешевить место в детском саду. Если раньше мы говорили о том, что место в новом детском саду стоит не меньше 1 000 000, а если мы старый детский сад реконструируем, капиталим, это 1 200 000, то сегодня звучит цифра 700 тысяч в новом детском саду. Это, конечно, то есть вот эта системная работа по приведению в порядок проектно-сметной документации, в ее, как бы, мы делали мы ее типовой, и вот уменьшение затрат на эти вещи, все это дает себя знать. Поэтому я надеюсь, что мы, конечно, последовательно будем идти в этом направлении. В всяком случае, обязаны это делать. Спасибо. Вот как мы слышали, в принципе, вопрос решаемый. И 10 детских садов будет построено, и будет сокращено количество мест. Но вот такая интересная история получается. При всем том, в Красноярске, оказывается, есть один детский сад, полностью построен, замечательный евро-детский сад, но он пустует, абсолютно пустой. Рассказала нам об этом журналистка «Комсомольской правды» в Красноярске, Светлана Валиуллина, которая и эту историю раскопала. Давайте ее послушаем. Светлана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что там за история с этим детским садом, почему он пустует? Так, ну, это случилось в декабре 2014 года. Сдали детский сад на Ботаническом бульваре 17. И он, казалось бы, соответствует всем требованиям. То есть он трехэтажный, современный, уютный, просторный. Но, к сожалению, сейчас он пустует. Почему? Потому что детсад был построен частником. И, соответственно, частник думал, что его купят власти. Потому что цену на этот детский сад он, в принципе, заоблачно заламывать не стал. И сходили из схемы, которая используется при покупке готовых садиков в муниципальную собственность. То есть там каждое место оценивается в 1 000 000 рублей. Соответственно, здесь садик на 300 мест. И по оценкам экспертов его стоимость составляла 377 миллионов. А, соответственно, частник предлагал продать его за 282 миллиона. Ну, казалось бы, выгодно, и должно быть, ну и власти должны пойти ему навстречу. Но не тут-то было. Мы позвонили в Главное управление образования, и нам пояснили, что вот взять и просто так выложить за садик около 300 миллионов из бюджета не так-то просто. Для этого нужно провести электронный аукцион, заложить туда ряд требований к объекту. И когда вот эти требования опубликуют на государственном сайте, все, у кого есть здание для детсадов, могут принять участие в торгах. Соответственно, торги выиграет тот, кто предложит наиболее низкую цену, а вот этот вот наш садик, ну, скорее всего, окажется не самым дешевым. Потому что, ну, сами понимаете, там и бассейн, и три этажа, и 11 тысяч квадратов площадь. Ну, соответственно, получается, что пока он будет простаивать, потому что, скорее всего, более дешевым окажется другой садик. Насколько я понимаю, это не совсем плохо, если, например, будет другой садик, и который дешевле обойдется бюджету. Да-да-да, но говорят, что вот этот, что, в принципе, таких садиков в Ноябрьске больше нет. Он очень хороший, потому что вот говорят, что таких садиков вообще 3 в России. Соответственно, конечно, хорошо бы, если бы у детишек был такой садик, потому что там очень большая территория, там дети, он находится в экологически чистом месте, там дети могут гулять, тихое место такое достаточно. А, ну, а садик более дешевый, естественно, ну, не будет обладать таким рядом достоинств, конечно же. То есть правильно я понимаю ситуацию. Значит, частник попытался, ну, сделать свой вклад в решение проблемы, которая действительно существует в Красноярске. То есть дефицит мест в детских садах. Построил за свой счет объект, и законы не позволяют администрации выкупить его и запустить в работу. Да-да-да, конечно, потому что вот этот садик был построен, когда застраивался микрорайон, то есть, насколько я знаю, есть же указ соответствующий президента, который говорит о том, что, ну, нужно новые микрорайоны, соответственно, при постройке новых микрорайонов создавать новые места в детсадах. Соответственно, застройщик, частник, так и построил этот садик, но вот пока он стоит без дела. Именно потому, что нужно все делать по закону, да, а законы не позволяют взять и просто так купить этот садик. Именно только через аукцион. И, Светлана, по вашей информации, насколько вообще велика вероятность того, что он будет пустовать и дальше? И сколько пустовать будет? Вот сейчас он простаивает 3 месяца, в течение 3 месяцев. Так, аукцион, естественно, пока не проведен. Мы разговаривали с застройщиком, и застройщик рассказывал, что к нему уже приходили бизнесмены с предложениями продать этот садик для того, чтобы в нем устроить очередной офис. Ну, по другим нуждам. Да-да-да, конечно. Но застройщик говорит, что это было бы трагедией, и они не хотят даже думать о том, что будет, если город не купит детсад. И все-таки надеются, что власти пойдут им навстречу и все-таки купят помещение. Но если не в этом году, то, может быть, хотя бы в следующем. Ясно. Светлана, спасибо огромное. Ну вот типичная ситуация, которая сложилась для города, когда проблема в принципе решается, а выясняется, что это никому не нужно. Я вот начал уже говорить о репортаже госпожи Пинзиной из стен ЗАГС Собрания. И, честно говоря, меня немножечко вводит в ужас фотографии, которые я регулярно вижу именно из горсовета. Когда на сессии люди сидят, уткнувшись в телефоны, когда вопросы задаются абсолютно не по существу того, что, например, говорит докладчик. Когда возникает проблема, депутаты говорят о том, что нужно создать комиссию, потом нужно создать подкомиссию, потом нужно позаседать еще раза 3, вместо того, чтобы сделать 2-3 конкретных запроса и отчитаться таким образом о своей работе. Почему, когда депутаты, большая их часть делает запрос, им приходит ответ, этот ответ публикуется, а затем о реальном контроле за исполнением этого решения речи уже не идет? Мне кажется, здесь проблемы в том числе и в том, что ни депутаты, ни мэр наш на самом деле не несут никакой ответственности перед своими избирателями. Мы знаем, что Эдхам Шукриевич имеет позицию однозначную. Мэр не должен выбираться прямым голосованием, он должен выбираться числа депутатами. Ну, то есть вопрос ответственности. Зачем перед кем-то отвечать, если этого можно и просто-напросто не делать? Но здесь есть другой момент, что если мэр выбирается действительно прямым голосованием, то он должен, соответственно, и отчитываться перед населением. Тот же самый упомянутый тобой Юрий Михайлович Лужков, когда приходил в студию, к нему мог позвонить абсолютно любой горожанин, задать абсолютно любой вопрос, касающийся проблемами. Юрий Михайлович, при всей неоднозначном отношении к нему в Москве как к хозяйственнику, такие вопросы решал, он отвечал живо, он где-то мог пошутить. Я себе с трудом представляю нашего мэра, вот именно как ты говорил, в такой студии. И самое главное, я его с трудом представляю как человека, решающего вопросы. Если господин Толоконский считает правильным, что мэр должен назначаться из числа созданных кандидатов и назначаться созданной комиссией, то, извините, и отчетность у него должна быть абсолютно такая же. Перед городом, перед его руководством должны стоять конкретные задачи. Ровно через год нужно открывать эти задачи и смотреть, выполнены они, не выполнены, почему и какие возникли проблемы. Новые перед городом, да, к сожалению, так будет происходить, и принимать меры к их исправлению. Ну, ты на самом деле считаешь, что должен выбираться мэр населением? Вот, у меня это, для меня это больной вопрос. Он имеет много аспектов. Но все-таки мне кажется, что он не должен, мэр большого города, выбираться населением. Это с одной стороны. С другой стороны, мэр, даже назначенный, должен отчитываться полностью, не оставляя вопросов никаких. Ну вот что с этими детскими садами? Обещали построить, что в следующем году мы снова будем отчитываться и говорить, что мы построим в 2017 году нужное количество детских садов и закроем проблему с дефицитом мест. Ну, так можно бесконечно поступать. И, собственно, почему мы это обязаны терпеть? Я могу сказать одно. Сейчас фактически деятельность любого прямо избранного депутата, мэра, губернатора, она сводится к активности во время предвыборной кампании. Затем создается некая видимость деятельности. И действительно, по-настоящему деятельные люди, я их могу пересчитать по пальцам, потому что все остальное, это идет какое-то лоббирование интересов. На заседаниях горсовета происходит какая-то клоунада, мэр выходит и читает отчет, от которого хочется уснуть, и в котором не содержится ничего полезного для города, и все, и на этом все заканчивается. Если будет человек, который готов нести ответственность, еще раз повторюсь, за построение именно команды и работоспособной команды, а не просто передвигающей бумажки с места на место, вот тогда я буду только-только за то, чтобы такие выборы были бы непрямые. Если же у нас будут именно депутаты, которые будут отчитываться точно так же перед своими избирателями, в точно таких же живых встречах, как это происходит у них на предвыборной кампании, вот тогда система будет работать. Во всех остальных случаях, извините, должна быть жесткая тирания.